25 февраля 2006 года, 19.11. На борту самолета, летящего на юг на высоте 7000 футов над островом Андрос. Джейми сидела в кресле второго пилота, Гольфстрима 150, глядя на огоньки, подмигивающие в домах этого островка в Эгейском море. Проследив Константина до Патмоса, Джейми и Яни вернулись в конспиративный дом. Яни сделал оттуда один звонок по защищенной линии, после чего собрал новые электронные игрушки, и они тронулись в путь. Джейми было отрадно сознавать, что у них есть направление, что они движутся, предпринимают шаги по розыску похищенных. На этот раз Яни решил, что им будет безопаснее путешествовать вместе, а его мотоцикл определенно был больше веспы Джейми. «Нам нужно в Афинский аэропорт», — сказал он и бросил ей ключи. «Не желаешь сесть за руль?» Как она могла отказаться? Оба надели шлемы с радиоприемниками, чтобы Яни мог направлять ее по оживленным улицам. Он сидел сзади вплотную, обхватив Джейми руками, о чем та не могла забыть ни на минуту, даже в сплошном потоке машин вечернего часа пик. В аэропорту их уже ждал Гольфстрим. Джейми знала, что по всему миру разбросаны корабли, машины и самолеты, принадлежащие компаниям и организациям, которые в случае необходимости с готовностью предоставляли их оперативникам Эдема. Заполнив полетный план, Яни небрежной походкой направился к самолету по бетонной полосе в черной кожаной куртке и зеркальных солнцезащитных очках с вьющимися черными волосами, такой неотразимый. В ангаре их встретил молодой парень-грек. Он заправил самолет горючим, проводил их в кабину и убедился в том, что они готовы трогаться в путь. С чувством пожав Яне руку, парень пожелал им счастливого пути. «Значит, ты у нас пилот?» — спросила Джейми, когда молодой грек покинул самолет. «А ты как думала?» — ответил Яне. «Так, помоги мне провести предполетную проверку». «Зачем?» «Ты наверняка захочешь получить лицензию пилота. Она сможет оказаться весьма полезной, считая это своим первым уроком». «С таким самолетом ты и один управишься?» «У меня есть лицензия пилота транспортной авиации. Это означает, что я могу работать инструктором. Тебе повезло». Я не объяснил, что они полетят на остров Родос, где будет ждать яхта, которая доставит их на маленький островок Патмос. Перелет до Родоса был недолгим. Когда самолет набрал заданную высоту, Джейми смогла различить огоньки над островом, затерявшимся посреди и сине-черного моря. «Держи курс и высоту», — сказал Яни. «Передаю управление». Взяв штурвал, Джейми подтвердила. «Управление приняла». Яни беспечно обхватила руками затылок. Джейми нисколько не волновалась. Ей всегда нравилось летать. Она знала, что не забудет тот первый раз, когда поднялась в воздух на частном самолете. Это произошло вскоре после того, как в церковь в Спрингфилде, штат Миссури, которую посещали ее родители, назначили нового пастора, преподобный Андерсон, который служил здесь, когда Джейми была еще совсем маленькой, удалился на покой и вместе с семьей перебрался туда, где потеплее. Миссис Андерсон, худая, строгая женщина, содержала дом в идеальном порядке и очень любила дорогой фарфор, которого у нее было море. Две ее тощие дочери вели светскую жизнь в местном клубе. Джейми никогда не могла найти с ними ничего общего. Но пастор Кент через полгода после своего появления пригласил 16-летнюю Джейми подняться в воздух на его бичкрафте. В то ясное апрельское утро Сьюзен, старшая сестра Джейми, и ее кавалер, направляясь неизвестно куда, по пути подбросили девчонку до дома Кентов. Он отличался от дома Андерсонов как день от ночи. Начать с того, что в дверях Джейми встретили две беспородные собаки, в одной из которых было что-то от мастифа, а в другой от чиахуахуа. «Проходите!» — окликнул изнутри женский голос. Войдя в дом, Джейми застала миссис Кент, натягивающей высокие ковбойские сапоги. Жена пастора собиралась отправиться в свою юридическую контору. В доме не то чтобы царил разгром, но сразу чувствовалось, что здесь живут люди. Дорогого фарфора не было и в помине. «Привет, Джейми», — сказала миссис Кент. «Я слышала, Эш собирается сегодня поднять тебя в воздух. Желаю удачи». «Да, рада с тобой познакомиться», — весело воскликнула ее 11-летняя дочь Лекси, появляясь в дверях кухни с недоеденным сэндвичем с яйцом в руке. «Так, кухня закрывается», — послышался голос пастора Кента, возникшего за спиной дочери. «Повар уходит». «Лекси, давай сюда, скорее!» — окликнул девочку из коридора старший брат. Схватив куртку, она выскочила в дверь. «Ее! Я вас люблю!» — прозвучало одновременно с прощальными словами родителей. После этого Джейми и пастор Кент направились к машине. «Зовите меня Эшером», — сразу же попросил он. Вспомнив то утро, Джейми подумала, что после всех скандалов о сексуальных домогательствах пастору ни за что бы не разрешили взять девушку-подростка в полет одну, без сопровождающего. Но это было давно, когда все выглядело невинным, и по большей части, как, например, в тот раз, таковым и оказывалось. Машина подкатила к Бичкрафту, стоявшему на привязи на аэродроме Спрингфилда. Поставив автомобиль на поле, пастор начал учить Джейми, как развязывать страховочные концы. «Я до сих пор не знаю, зачем мы сюда приехали», — выпалила девочка, когда пастор открыл дверь кабины, и они приготовились к взлету. «Мы оказались здесь вот почему. На прошлой неделе я упомянул на собрании молодежи о том, что у меня есть собственный самолет, и впервые за все время нашего знакомства увидел, как у тебя зажглись глаза», — просто ответил Кент. Затем он связался с диспетчерской, получил разрешение на взлет, и самолет поднялся в ленивую синеву небо. Джейми почувствовала, как у нее в груди снова разгорается любовь к полетам. Они пролетали над фермами, речками, старыми кладбищами, полями и лугами. «Так в чем же дело?» — наконец спросил Эшер. «Что произошло с огнем в твоих глазах?» Джейми удивленно посмотрела на него. Пастор служил в церкви уже полгода. Неужели он до сих пор не знал, что она бедная сирота, родители которой трагически, но в то же время геройски погибли, обеспечивая медицинской помощью беженцев в Пакистане? Об этом было известно всем. Такое состояние стало второй натурой Джейми. «Мои родители умерли», — сказала она. «Да», — ответил пастор, — «мои тоже». «Как ты думаешь, они воспитали тебя хрупкой, готовой разбиться вдребезги? Или сильной, крепкой духом, полной жизненных сил, чтобы ты помогла миру, когда их не будет в живых?» Из того, что я о них слышал, получается, что это были люди, которые стремились оставить после себя что-то положительное, а не кучку детей с разбитыми судьбами. Вся ярость Джейми прорвалась на поверхность. Было очевидно, что пастор устроил все сознательно, даже продумал заранее, о чем говорить. «Что дальше?» «Сейчас вы скажете, что Господу потребовался еще один блестящий врач для всех беженцев на небесах, и он призвал к себе моего папу. Еще ему понадобился прекрасный цветок, поэтому он срезал мою мать в расцвете сил? Или вы заявите, что я должна найти в себе силы справиться с этим, иначе Господь ничего такого не допустил бы? А вдруг у меня нет сил? Может быть, я не могу с этим справиться, мать вашу?» Эшер мельком оглянулся на нее. Не стал корить за гнев, за подобные отношения, за непристойные выражения. лишь спросил: «Кто кормит тебя всей этой чушью?» «Все!» — всхлипнула Джейми, размазывая по щекам слезы. «По сути дела, все!» К своему ужасу она всерьез расплакалась. «Джейми, помнишь то место в Евангелии от Матфея, где умирает Лазарь, друг Иисуса? Когда Господь приходит к сестрам Лазаря, Он не говорит им: «Богу понадобился самый красивый фикус, поэтому Он разбил вам жизнь и забрал ваше дерево». Не заявляет: «Когда-нибудь вы снова встретитесь со своим братом», или даже: «Дайте мне одну минуту, я все исправлю». Вспомни, что сделал Иисус перед лицом Марии и Марфы, убитых горем. Он и сам так страдал, что заплакал. Иисус зарыдал. Именно это Он делает теперь с тобой, прямо сейчас. В каком-то смысле это немного помогло. Пастор не обозвал ее дурой, не стал напоминать, что с момента гибели родителей прошло уже 1,5 года. Порой, как правило, от родителей христиан, потерявших ребенка, мне приходится слышать мудрые слова. Вероятно, то же самое может сказать и ребенок, потерявший родителей. Тебе был преподнесен редкий и драгоценный подарок. Суть его в том, что ты больше никогда не будешь бояться собственной смерти. Мы, все остальные, изо дня в день со страхом думаем о ней, по крайней мере, пытаемся собирать сокровища на небе, вместо того, чтобы любить этот мир. Полагаю, твое сокровище уже там. Для тебя этот вопрос больше не стоит. Джейми, боишься ли ты своей смерти? Нет. Она решительно покачала головой. «Мне хотелось бы умереть прямо сейчас». «Это положит конец не только боли, но и красоте», — заметил пастор, словно желая подчеркнуть свои слова, выполнил поворот и направил самолет к извивающейся ленте реки. «Понимаешь, вот что главное. Если настанет время, когда ты решишь расстаться со своей болью, то Бог вывернет ее наизнанку. Она превратится в страдание и станет величайшим даром на земле, который ты сможешь отдавать другим». «Вы это знаете, потому что, как я уже говорил, моих родителей нет в живых. Отец умер от рака, а мама была убита во время вооруженного ограбления магазина в Лос-Анджелесе. Она заскочила выпить чашечку кофе, пока ее машину заправляли бензином. Я считаю это самым вопиющим проявлением бессмысленного зла. А тебе, Джейми, я пытаюсь сказать, что боль твоя глубокая, сильная, разбивающая сердце. Но если ты сможешь поверить в то, что Господь не повинен в случившемся, а сам скорбит вместе с тобой, то начнется преображение. Это не в твоих руках. Ты должна довериться Богу». Джейми молчала, стараясь осмыслить его слова. «Так, давай бери штурвал», — неожиданно предложил пастор. «Я тебе объясню, что делать». Они летали еще 20 минут. Воздушное пространство в окрестностях Спрингфилда оставалось относительно свободным, и Эшер позволил Джейми пролететь над ее домом, школой и любимым парком. Затем они пронеслись над кладбищем, где покоился прах ее родителей. «Смотрите, мама и папа!» — радостно воскликнула Джейми. «Я лечу!» Эшер улыбнулся и сказал: «Я также слышал, что ты единственная не идешь на выпускной бал в Глендейл». «Не иду». Джейми упала с небес на землю. «Почему?» «Просто не хочу». «У тебя нет кавалера?» «Мне не нужен кавалер». Этот человек ей понравился, она даже начала думать, что в пасторах может быть что-то человеческое, и теперь вот это. «Потому что все мальчишки глупые?» — спросил Эшер. «Если честно, в твоем возрасте мы действительно такие». «Потому что у меня был друг в Пакистане. Именно из-за него меня отправили из лагеря беженцев домой за 2 недели до гибели родителей», — прошипела Джейми, наконец-то получившая возможность высказать все, что накопилось у нее на душе. «Мой друг был мусульманин, и папа сказал, что это может обернуться большими неприятностями, но я отказалась разорвать с ним отношения. Отец разгневался и отослал меня домой». «Ого», — сказал Эшер. «С какой же стороны нам подступиться к этому?» «Я уже давно во всем разобралась», — Джейми грустно усмехнулась. «Когда я виделась с родителями в последний раз, мы крупно поссорились. Если бы я пошла на попятную или вообще не познакомилась бы с этим парнем, то осталась бы с ними. Мама, скорее всего, не отправилась бы вместе с отцом в ту поездку, осталась бы в лагере со мной и не погибла бы. Или я поехала бы вместе с родителями и разделила бы их судьбу. Тогда я тоже стала бы героем. Школа, в которой я училась, пригласила бы психологов, чтобы утешать всех тех, кто переживал из-за моей смерти. Вот так! Я упустила свой шанс». «Знаешь, для 16-летней ты обладаешь великой мудростью. Думаю, тебя ждет большое будущее. Ты поможешь многим людям». Эшер снова ее удивил. Разве он не услышал, о чем она только что говорила? «Итак, давай разложим все по полочкам», — продолжил он. «Ты больше никогда не будешь встречаться с парнями, потому что в прошлый раз это либо погубило твоих родителей, либо по ошибке оставило тебя в живых». «Что-то в таком духе», — пробормотала Джейми. «Что ж, подростковые увлечения всегда ассоциируются с сильными чувствами», — сказал пастор. «Но я все-таки не думаю, что ты считаешь, будто они способны вызывать муссоны или оползни». «Нет, извини. Этот момент ты обязательно переживешь. Лично ты не вправе винить себя в гибели своих родителей. Ты ведь это понимаешь, так? Если не сердцем, то умом». Джейми ответила не сразу. Молчание было одним из ее любимых орудий самоистязания. Неужели она добровольно от него откажется? «Да, наверное», — наконец едва слышно подтвердила Джейми. «Хорошо», — продолжал Эшер. «А теперь предположим, что есть парень, довольно привлекательный, веселый, ничем не связанный, который хочет оказаться с тобой на выпускном балу. Ты пойдешь?» «Что? Только предположим. Кого вы имеете в виду?» «Своего сына Люка». «У Люка нет девушки, с которой пойти на выпускной вечер? У футболиста? Участника театральной студии? Это кажется мне невозможным». «Подождите-ка. Наверное, отец просто хочет заставить Люка сжалиться надо мной». «Как это унизительно!» «У Люка была девушка в той школе, в которой он учился, до того, как мы переехали сюда. Он хранил ей верность, она ему очень нравилась. Но пару месяцев назад она его бросила, и он до сих пор никак не может прийти в себя». «А Люк пригласит меня, делая вам одолжение?» «Нет». «Он сделает это, потому что ты ему нравишься». Эшер скосил на нее взгляд. «Но только я ничего не говорил». Вот так Джейми отправилась на выпускной бал вместе с Люком. Этот парень стал ее хорошим другом, который великолепно целовался. Общение с ним помогло Джейми пересмотреть отношения со своими одноклассниками и даже с самой собой. Она стала проводить в гостях у Кентов больше времени, чем у себя дома. Бабушка и брат с сестрой, похоже, отпускали ее туда с радостью. Когда осенью Люк поступил в колледж и уехал, Джейми все равно продолжала приходить домой к Кентам, хотя его там уже и не было. Со временем их с Люком жизненные пути разошлись, но Джейми навсегда осталась признательна ему и его отцу, который с гордостью присутствовал при ее посвящении в духовный сан. Сейчас, сидя в кабине гольфстрима, куда более просторной, чем у старенького бичкрафта Эшера Кента, Джейми украдкой взглянула на Яни. Быть может, она вспомнила Люка не случайно. Это он показал ей, что можно быть друзьями, сохранять взаимное уважение даже без романтической связи. Но сейчас им с Яни нужно было быть не друзьями, а товарищами, поскольку от этого зависели человеческие жизни. «Оставь все это в прошлом», — приказала себе Джейми. Да, снова управлять самолетом действительно было чертовски приятно. Когда все это закончится, она обязательно получит лицензию. Абсолютно точно.